его засыпает снегом. Его тревожная громадность неслась бы мимо незамеченной, когда бы не эта новая дикая впечатлительность. Что значит робость отрочества перед уязвимостью этого нового рождения? И вновь, как в детстве, замечается все — лампы, машинистки, дверные блоки и калоши, тучи, месяц и снег. Страшный мир. Он топорщится спинками шуб и санок. Он, как гривенник, по полу катится на ребре по рельсам и, закатясь вдаль, ласково валится с ребра в туман, где за ним нагибается стрелочница в тулупе. Он перекатывается и мельчает, и кишит случайностями. В нем так легко напороться на легкий недостаток внимания. Это неприятности намеренно воображаемы. Они сознательно раздуваются из ничего. Но и раздутые они совершенно ничтожны в сравнении с обидами, по которым так торжественно шагалось еще так недавно. Но в том-то и дело, что этого нельзя сравнивать, потому что это было в той, прежней жизни, разорвать которую было так радостно. О, если бы только эта радость была ровней и правдоподобней! Но она невероятна и бесподобна, и однако так, как швыряет эта радость из крайности в крайность, ничто ни во что никогда еще в жизни не швыряло. Как тут падают духом! Как опять повторяется весь Андерсен с его несчастным утенком! Каких только слонов не делают тут из мух! Но, может быть, врет внутренний голос? Может быть, прав страшный мир? Просит не курить. Просит дела излагать кратко. Разве это не истины? Этот повесится, будьте покойны. Любить этот, ха, он любит только себя. Большой, реальный, реально существующий город. В нем зима, в нем мороз. Визгливый ивового плетения 20-градусный воздух, как на вбитых сваях, стоит поперек дороги. Все туманится, все закатывается и запропащается в нем. Но разве бывает так грустно, когда так радостно? Так это не второе рождение. Так это смерть. Глава 15. В отделах записей актов гражданского состояния приборов для измерения правдивости не ставят. Искренности рентгеном не просвечивают. Для того, чтобы запись имела силу, ничего, кроме крепости чужой регистрирующей руки, не требуется. И тогда ни в чем не сомневаются, ничего не обсуждают. Он напишет предсмертную записку собственной рукой, завещательно представив свою драгоценность миру как очевидность. Он свою искренность измерит, просветит быстрым, не поддающимся никакой переделке исполнением. И кругом пойдут обсуждать, сомневаться и сопоставлять. Они сравнивают ее с предшественницами, а она сравнима только с ним одним и со всем его предшествующим. Они строят предположения о его чувстве и не знают, что можно любить не только в днях, хотя бы и навеки, а хотя бы и не навеки, всем полным собранием прошедших дней. Но одинаковой пошлостью стали давно слова «гений» и «красавец». А сколько в них общего! Она с детства стеснена в движениях, она хороша собой и рано это узнает. Единственный, с кем можно быть вполне собой, это так называемый Божий мир, потому что с другими нельзя сделать шагу, чтобы не огорчить или не огорчиться. Она подростком выходит за ворота. Какие у ней умыслы? Она уже получает письма до востребования. она держит в курсе своих тайн,